здравствуйте. По мнению большинства родителей, нормальных детей не бывает. Все дети либо худые, либо толстые. Вот, собственно, о них, о толстых и худых, мы и будем сегодня разговаривать. Пойдемте. Очень надеюсь, что мы сегодня говорим не совсем о болезнях. Мы рассматриваем якобы болезни, то есть большинство наших родителей однозначно не удовлетворены весом своих детей. А если они удовлетворены, то кому-то из соседей это явно не нравится. То есть если вы считаете своего ребенка нормальным, то в вашем окружении обязательно найдется кто-то, кто скажет, что он либо худой, либо толстый. Иногда некоторым везет. То есть одна соседка говорит, что худой, вторая соседка говорит, что толстый. Тогда кажется, что все нормально. А как ваши дети? Как ваши дети? Они какими были? Только не говорите, что нормальными, я же не поверю. Худыми или толстыми? Полненькими. Полненькими, понятно. То есть, как говорят, у вас справными, да? Замечательно. Да. Давайте тогда посмотрим, что думают о худых и толстых наши многоопытные эксперты. Здоровый ребенок – это толстый. Потому что он так много хорошо ест. Толстый больше защищается, он же сильный все-таки. А я люблю худенькие. Ну, моя крестная толстенькая. Толстенькая, но это не толстенькая. Это жирненькая. Толстый, ему что-то мешает ходить. Ему туловище мешает ходить. И она ей ходит, как шарик. Если дверь тоненькая... Вот такая коротенькая, то можно застрять. Худой мне очень нравится. Он всегда в маленькие печки пролазит. Когда полная, все тебя обзывают. Булочка, помпушка, батончик. На худых говорят спичка. Да, я вообще, меня называют худорба. Ну а я давно была похудюша. Но быть очень такой толстой, это плохо. Угу. Быть толстой очень. Лучше худеть, потому что худенько – это хорошо. Тем не менее, действительно очень многие, особенно поговорив с соседями, не могут успокоиться и идут куда? К врачам. Да, у вас был на приеме Егор Крутоголов. Давайте посмотрим. КВНчик Егор Крутоголов в команде «Дизель» мужчина заметный. По специальности Егор филолог. И без сомнения, филолог крупный. К прилагательному «крупный» он сходу может предложить до сотни синонимов, среди которых плотный, дородный, мощный, кустодиевский, кряжистый и даже корпулентный. В принципе, он не сожалеет, что его никогда не назвали «мощь загробная». Глистал в скафандре, сухофрукт и тень отца Гамлета. Но кое-что уточнить Егор давно хотел. Для чего с женой Катей и с сыном Левой однажды все же отправился к доктору Комаровскому? Я бы не хотел, чтобы ребенок прошел тот же путь, что и я. Тебя дразнили? Ну, не то, что дразнили. Ну, может быть, когда меня дразнили, может быть, как раз там и происходило становление моей личности, когда мне приходилось отвечать. Как бы с этим все в порядке. Но я бы не хотел, чтобы мой ребенок был толстым. Я очень рад, что у нас есть худенькая мама. Может быть, по этому принципу вы маму и отбирали, чтобы нейтрализовать мою динамику? Откусили меня, доктор, разкусили. Да, и меня вот интересует все-таки... Вот эта худорба или толстота – это генетика в первую очередь, или все-таки это следствие семейных традиций пищевого поведения? Ну, я вам сразу скажу, что как раз применительно к стране, где есть возможность покупать и приносить в дом продукты питания, да, на первый план однозначно выходит все-таки генетика. Хотя мы сейчас, к сожалению, начали перенимать очень нехорошие традиции других развитых стран. Ну, то есть у детей очень много соблазнов. И главный соблазн в том, что не надо выходить из дома для реализации этого соблазна. Понимаете? То есть мы сидим, смотрим телевизор, а заметьте, к тому, что при просмотре кинофильма надо что-то жевать, Нас готовит вся мировая культура. То есть у нас же, если мы смотрим кино, где люди сидят в кино, да, то что они делают? Они то есть, ходил тогда в кино, если вот, не ешь попкорн. Правильно. То есть вот отсюда возникает, уже отсюда, что есть некие процессы в нашей жизни, которые ассоциируются только с едой. Праздник – еда. Встреча друзей – еда. Еда. Заметьте, дети относятся к этому принципиально по-другому. Для детей праздник – это игры, да? Для детей встреча друзей – это игры. Но мы, взрослые, пытаемся всунуть в детей вот эту нашу взрослую модель поведения, да? Mm-hmm. То есть если же это все отбросить, то, конечно же, при равных условиях у кого-то больше шансов стать толстым, у кого-то меньше. Другой вопрос в том, что если в роду есть люди с лишним весом, склонные, да? Да, если есть люди склонные к этому всему, то как раз тогда оптимизация параметров образа жизни, параметров питания имеет огромное значение. То есть на самом деле мы прекрасно понимаем, что если бы у папы была мамина комплекция в вашей семье, да, то я бы, честно сказать, в принципе не обсуждал бы тему лишнего веса здесь. Опять-таки, даже вот то, что мы наблюдаем здесь с вашим сыном, у которого, ну, по меньшей мере, два шила в одной заднице, да? То есть он постоянно тратит энергию. Заметьте, это особенность всех детей. У них совершенно другой обмен веществ. Они в единицу времени вырабатывают больше энергии, чем мы с вами. И мы всего-навсего должны создать нашим детям возможность, условия для того, чтобы они могли эту энергию тратить. И обратите внимание, в самом активном возрасте, когда ребенок фактически с утра до ночи должен бегать, прыгать и скакать, общество начинает предъявлять к этому ребенку свои требования. А иди сюда, у нас начинаются развивающие игры. А развивающие игры — это не кто кого догонит, правильно? Да? Развивающие игры — это кто лучше знает эту букву. Ага. Да? Что случилось? Машину разломал. Ну, это нормальный мужик. Что отлично, это пусть доламывает уже, дело молодое. Левчик, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Вот, отлично. Давай. Папа тебе поможет. Ребенок. Что же я твой хлеб-то забираю? Да, действительно. Действительно. Ну, давай, давай. Смотри, целая. Обратите внимание, сейчас мы видим уникальную ситуацию. Ваш ребенок уже 5 секунд простоял. Не шевелясь, да? Это, естественно, не могло длиться так больше 5 секунд, но, тем не менее, целых 5 секунд он не бегал. Да? То есть вы, главное, поймите, если вы сможете создать условия, при которых ваш ребенок имеет возможность тратить энергию, то, естественно, он не повторит путь папы. Ну, шансов на это будет очень мало. Тем не менее... Хочу заметить, что папа в молодости был очень активным мальчиком. Сразу ходил на 6 секций. Ну да, тоже тратил много энергии, тоже, да? Но я все равно был крупнее и крупнее. Именно поэтому мы фиксируем внимание, что при прочих равных условиях, да, фактор генетический однозначно имеет роль. Мы это не можем отрицать. Другой вопрос в том, что очень часто бывает трудно без помощи профессионалов, без доктора, ответить на вопрос. Ваша там упитанность, ваши окорочка, ваши щеки – это генетическая особенность или это реальные нарушения обмена веществ, реальные нарушения правильного питания, реальные проблемы с образом жизни. Да? Именно поэтому я все-таки бы хотел, чтобы мы никогда сами, только глядя на размер щек или размер попы, пытались определить нормальность или нормальность конкретного дитя. Причем, заметьте, вот мне, если я не знаю маму и папу, то определить адекватность, там, нормальность ребенка крайне сложно. Потому что бывает часто, ну, заходит ребенок, которому там 2 года, он вот такой вот, да, там маленький, допустим, да, а потом приходит мама метр в шляпе и папа метр в шляпе, и все становится нормально. И ты уже понимаешь, что его не надо лечить, по большому счету, да. На самом деле, мы четко должны понимать, что вес ребенка определяется совокупностью параметров. И вот мы сегодня 3 параметра главных назвали. Главный параметр – генетика, однозначно, да? Питание – от этого никуда не денешься, и образ жизни. Фактически, питание – это получение энергии, да? А образ жизни, там, двигательная активность – все это затраты энергии. Понятно, что если есть противоречие, то есть поступает энергии больше, чем тратится, то это и будет что? Лишний вес. Когда папа встретил маму, то мама обеспечила ему такой режим энергозатрат, Что набор веса прекратился. О, правильно, да? Вообще. Вот. И пошел на спад. И папа понял, что, оказывается, он все-таки при наличии 6 секций что-то там не дорабатывал, пока не встретил маму. И мы можем сделать вывод. Евгений Олегович, вот вы говорили, генетика, еда. А вот если в семье два ребенка, а генетика одинаковая, едят одно и то же. Один полненький, другой худой. Ну, генетика что сложная это? Штука, сложная. Вы учили в школе, забыли уже. Тут же не важно, какой мама и папа. Еще были дедушки с бабушками, да. То есть ребенок может пойти в одного дедушку, а другой в другого дедушку. То есть тут разница возможна. Тем не менее, вот давайте попытаемся подвести итоги того, о чем мы говорили. Вот смотрите, ребят, мы же едим... Ну, с точки зрения как бы боженьки эволюции, для того, чтобы мочь тратить энергию, да? Теоретически, вот мы какое-то количество энергии съели и какое-то количество энергии потратили. Если мы съедаем меньше, чем тратим, мы что? Худеем, да? Если мы съедаем больше, мы поправляемся. Теоретически природа так задумала, что есть такие периоды в жизни людей, когда они много энергии не тратят. Ну, например, там ребенок первого года жизни. Или ребенок, который еще не умеет ходить. Поэтому основная масса детей первого года жизни, они имеют круглые щеки, круглые попы, в общем, складочки и так далее. И это совершенно нормально. Не правда ли? Давайте посмотрим, как развивается с точки зрения природы жизнь человека дальше. Какое-то время человек бегает, скачет, охмуряет себе подобных, рожает детей, добывает еду, а потом ему уже могут поручить только одно – охранять пещеру, да, и заниматься там рукоделием. Да, так вот, все хорошо. Вот. Именно поэтому, когда человек в возрасте высокой двигательной активности, который начинается лет с полутора и заканчивается годам к 40, так вот, когда человек с полутора до 40 имеет лишний вес, это... очень неправильно. То есть человек худой в таком возрасте, для врача это человек нормальный, да? А когда человек знает, ну или природа так предполагает, что ты на охоту не пойдешь, ты останешься в пещере, и когда охотники поймают мамонта и наедятся, то тебе принесут, что останется. И едой надо пользоваться и создавать жировые запасы, что если ж голод или мало дичи, то мне ж последнему дадут. И тогда, после где-то 40, мы начинаем откладывать жиры. Да, мы уже знаем, как с этим бороться, теоретически, но это уже как-то не выглядит так уж по-медицински опасным. То есть, когда мы видим в активном, гормонально активном возрасте лишний вес, то это однозначно ошибка, либо ошибка природы, то есть болезнь, либо ошибка наша, поведение или действия родителей. И вот это как бы есть исходная теория. Теперь на основе этой теории мы выдаем конкретные вопросы. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Моей доченьке уже 3 года, но у нее большой животик. Угу. То есть она, я не могу сказать, что она и толстая, и худая, но живот у нее действительно большой. Что это вас значит? Вас это ужасно волнует, правильно? Да? Ну, сразу вам говорю, сразу говорю. Вот у вас ребенок, вот понимаете, в чем дело? Вот обратите внимание на этого. Ребенок. Настя. Настик, иди ко мне, котенок. Настюша, иди ко мне. Не? Страшный дядя Женя? Иди к маме. Ну, иди к маме. Замечательно. Все. Настюш, надуй живот, покажи живот. Настя, надуй пузо. Надуй пузо. О, молодец. Все. Ой, шикарная пузо. Просто, о, молодец, красота. Так вот, я, собственно, наблюдая за этим ребенком, я могу сказать, что миллионы людей на всем белом свете, глядя на этого ребенка, обзавидуются. Вот реально обзавидуются. Замечательный, нормальный, не худой, не толстый, абсолютно хороший ребенок, похожий на маму. Все красавицы, молодцы. Тем не менее. Ну, почему у твоего ребенка должен быть брюшной пресс? Откуда он возьмется? Ну, откуда? Ну не может быть у девочки в таком возрасте мышц брюшного пресса. С возрастом мышцы брюшного пресса формируются, понятно, да? И тогда тот живот, который сейчас кажется большим, кажется нормальным, потому что он просто укрепляется мышцами брюшного пресса. Только формируются они не в таком возрасте. Понимаете? Но если сравнивать с другими детками, то он действительно у нее большой на фоне других детей. Тем не менее, заметьте, Длина ноги у всех детей одинаковая? Нет, да? И поверьте мне, длина кишечника тоже не у всех людей одинаковая. У одних чуть больше, у других чуть меньше. Когда у ребенка есть реальные проблемы, реальные, то вы жалуетесь не на размеры живота. Понимаете? Вы говорите о том, что у ребенка проблемы со стулом, проблемы с аппетитом, проблемы, проблемы, проблемы, проблемы. Это мы не едим, это мы рвем, это мы кричим, это мы жалуемся на боли. Понимаете? Но когда размеры вас не устраивают, но в целом все нормально, опять-таки представьте себе, какая-то такая таинственная болезнь, которая проявляется размерами живота, а все остальное в норме. Да? Такого тоже не бывает. Поэтому... Опять-таки, ребенок же, он, смотрите, он же стоять не может, да, совершенно. Это ж, тут 4 шила в заднице. Поэтому ребенок у вас нормальный, но вы нормальная мама. Почему? Вы сейчас произнесли главную фразу женщины. Главную. Вы смотрите на другого ребенка, и у нее живот не такой. В любую женщину заложен инстинкт сравнивать своего ребенка с другими. И она знает, что если мой не такой, как большинство, то значит его жизнь под угрозой. И это инстинкт. Этим занимаются самки всех детенышей. Всех. Понимаете? Другой вопрос в том, что вы смотрите на очень ограниченное количество детенышей. Понимаете? И если мы вас сейчас возьмем и отвезем куда-нибудь в Индию, и вы посмотрите на детей с тотальными вот такими животами от голода, то вы скажете, боже, какой у нас маленький живот. И вам будет хорошо. Спасибо большое. Да, Лиза Алексеевна, передавайте микрофон пока. Вы сказали, что если врачи смотрят на детей, если худой, это нормально. Да. А если чуть-чуть, ну, менее худой, значит, это что, идти к эндокринологу надо? Почему? Чего вы пугаете маму? Понимаете, если чуть-чуть, оставьте ребенка в покое, пожалуйста. Это главное. Не надо думать, что мы, врачи, или вы, мамы, мудрее природы. Понимаете, мы должны создать нормальные условия. Мы должны знать ответы на вопрос, как детей кормить, чем детей кормить, что такое аппетит, как создать ребенку аппетит, как быть, если он повышенный, и как быть, если он пониженный, как быть, если ребенок не хочет эти продукты, а хочет только те. То есть есть конкретные прикладные вопросы. Понятно? Если у ребенка вес явно выходит за рамки нормы, да, то врач это заметит всегда. Главная задача показать врачу. Потому что врач видит больший контингент. А нормы, они же очень широкие по диапазону. Ну вот, например, там, годовалый мальчик может в среднем весить 10 килограмм, но и 9, и 11,5 – это нормально. То есть я обращаю на это внимание, что диапазон нормы, он очень большой, но даже зная эти нормы, а, кстати, сейчас все, кто вот напряженно пытается срочно вычислить своего ребенка и так далее. Ребята, мы об этом говорили, я еще раз повторяю. Не суетитесь. Все эти таблицы в интернете, на сайте ВОЗ, на куче родительских сайтов, в свободном доступе. Убедитесь, что у вас ребенок нормальный. Причем учтите, что 20% абсолютно нормальных детей в эти нормы не укладывается. Понимаете? Еще раз говорю. Если он не попадает в эти нормы, то не надо его спасать. Его надо показать доктору, который всего-навсего не заинтересован искать у вас болезни. Все. А теперь ваши вопросы. Здравствуйте, доктор. Я бы хотела спросить. Нам сейчас 3 года. Мы очень любим покушать. Но мы соблюдаем диету через определенное время. И доктор нам сказал, что у нас расхождение белой линии. Как, ну, кощать пресс нам не очень удается. Я бы хотела спросить. Мы не переедаем, но кушаем достаточно плотно. Если речь идет о том детеныше, который сидит у вас на руках, да, то на очень сильно перекормленного он, мягко говоря, не похож. Да. То есть поскольку у вас с весом нет никаких проблем, то меня как доктора совершенно не интересует, каким количеством еды вы его кормите. Вот честное слово. Опять-таки я вижу его волосы, я вижу его кожу. Посмотрите на его ногти. Да. У него нет проблем. Значит, оставьте его в покое. А грыжа белой линии живота, о которой вы говорите, она не зависит от количества еды. Ну вот она либо есть, либо нет. И либо вы ее укрепите в подростковом возрасте мышцами брюшного пресса, либо вам придется сделать операцию, которая длится 20 минут, напоминает штопанье носка и может проводиться даже под местной анестезией. То есть если сейчас мы будем заниматься, ну, по возможности, будем как-нибудь напрягать мышцы... Опять-таки у вас мальчик, понимаете, да. Если бы у вас была грыжа белой линии живота, и это была девочка, которая предстоит дуться во время родов, я бы вам искренне посоветовал операцию. Но поскольку это мальчик, то никуда, никакой особой проблемы и у вас нет. И нагрузками, да? Спасибо большое. Здравствуйте, доктор. Я бы хотела у вас поинтересоваться таким вопросом. Вот ребенку нашему 13 лет. Угу. Рост у него 1,54 м, вес у него сейчас 56 килограмм. До 9 лет был худеньким, после 9 начал поправляться. Угу. Что вы посоветуете? Спортом он занимается. А каким спортом ты занимаешься, друзья? Плавание. Угу. Как часто? Как 2 раза в неделю. И еда у нас только по требованию. Ну, понятно. Не переедает ребенок. Хорошо. Смотрите. Ну, начнем с того, что ничего волнительного я в этом детеныше не вижу, если честно. Вам может кажется, что что-то не так, но мне, я вот убежден, что все нормально. Тем не менее, он явно не худенький, вот в наших традициях. Тем не менее, поверьте мне, занятия спортом в его возрасте 2 раза в неделю, это не просто мало, это насмешка вообще над физиологией человека. Понимаете? Вот когда я был такой, как он, я мог заниматься спортом 2 раза в неделю. Но все остальное время мы играли в казаков-разбойников. Он тоже бегает по улице. Вот, но тем не менее, я вас уверяю, да, что в настоящее время, и это на самом деле вот глобальная проблема цивилизованной страны в 21 веке. У детей появилось огромное количество удовольствий внутри помещений. Понимаете? И когда они встретились с друзьями, и пошли в кинотеатр или в Макдональдс, вы это называете бегать, понимаете, да? Я это не называю бегать. И то, что он проводит перед телевизором времени в 20 раз больше, чем я в его возрасте, и чем вы в его возрасте, это 100%. Потому что они все такие, понимаете? Это раз. Второе. Сколько у тебя уроков физкультуры в неделю? 3. 3, да? Почему? Там математика может быть 5 раз в неделю, да? А физкультура 3. Что для нас важнее? И что это за урок физкультуры? У вас в школе, конечно же, бассейн и каток есть, да? Понятно, все хихикают почему-то, да? Все почему-то хихикают. Наверное, нет. Я к чему, собственно, это все рассказываю? Потому, чтобы вы понимали, что если вам кажется, что у ребенка вес больше, чем надо, да? Но при больше, этом... чем у всех в классе. Замечательно. Ну, так зато никто же его не обидит в классе. Он... Ну, правильно? Уже легче. То есть вы его уже отпускаете в школу, вам уже легче. Мой не маленький. То есть вы, во-первых, должны всегда искать плюсы в том, что есть. Понимаете? Вот. Плохо растет, на одежде экономим. Понимаете? Большой, самый сильный в классе и так далее. Тем не менее, если вас, именно вас, по каким-то соображениям, не устраивает вес ребенка, вот вы считаете его большим. Но вы однозначно считаете, что ребенок ест немного, только по аппетиту. Значит, у вас возникает несоответствие между количеством энергии, которое он потребляет, и количеством энергии, которое он тратит. Поэтому вы ему не дарите ноутбук. Вы ему дарите роликовые коньки. Вы ему дарите лесопед хороший, понимаете, да? На здоровье. Нет, так по цене ж примерно одно и то же, да? Но когда он говорит, дайте жрать, вы у него спрашиваете, а ты сегодня спортом занимался? А ты бегал? А где ты был? Понятно, да? Берете его за ручку, хочешь пирожок? Пошли на стадион. Пробежал круг, на пирожок. Пробежал круг, на пирожок. И вот, и в результате тогда вы с гордостью говорите, мой ребенок бегает с утра до ночи. Понимаете, вот и все. Спасибо большое. Да, передавай там. Здравствуйте, доктор. А у меня в другую сторону вопрос. Вот, девочки, девчонки, кто-нибудь может похвастаться своим ребенком? Могу, вот этим вот. Замечательно, молодец. А старший, мне кажется, что наоборот, мы немножко худые. Эй, старший, вскакивай. Дорогая, знаете, вот это вот как раз та ситуация, когда вот кажется, пойдите, боженьки, свечку поставьте, как вам в жизни повезло, понимаете? Вот вы, я хочу еще раз обратить ваше внимание, девочки. Вот это про слово, вот это кажется. Когда ребенок вялый, бледный, сидит на диване, понятно, и не хочет есть, и вам кажется, что он худой, это вот реальный повод для беспокойства, нет, да? Просто вопрос, чем кормить, чтобы хоть, нет, ну, спорта много. Нет, нет, нет, это вот вопрос, сразу говорю, вопрос, чем кормить, угу, чтобы он стал вот как хочется. Не-не-не, не хочется. А хочется, что? Чтобы был сильный. Нет, сила, это же не в щеках и не в попе, да? Правильно, да? Это же очень важно. Еще раз, ребенок, нормальный, здоровый ребенок должен быть худой, без жира и с шилом в заднице. Но он должен, даже этот худой, выпрашивать еду. Ваш ребенок... Нет, вот тут у вас, не у него проблема, у вас проблема. Вы предлагаете ему еду тогда, когда он кушать не хочет. Но вы уверены, что если он сейчас не съест, то он станет еще худее. Ну, и вот тут такой... возникает глобальная проблема. Если он есть не хочет, значит, в данный момент у него неактивные пищеварительные ферменты. И то, что вы в него засунули, оно не будет усвоено. Поэтому лучше пусть он 2 раза в день поест с аппетитом, чем 3 без. Вот это главная ваша задача, понятно? И поверьте мне, когда он выпросит еду, то он съест больше за 2 раза, чем через волю за 3. И вы поправитесь. Спасибо большое. Орел, ты здоровый или больной? Здоровый. Ты худой или толстый? Здоровый. Не говори глупостей, ты нормальный. Вот, вот это еще одна ваша проблема, понимаете? Вот. Смотрите, вот я вас всех прошу, вот всех, никогда не ставьте диагнозы детям. Особенно не ставьте при детях диагнозы, понимаете? Каждый человек, для человека очень важна в жизни самооценка, понимаете? Вот он должен себя считать всегда нормальным, здоровым и красивым, и умным, понимаете? Если ему мама постоянно говорит, что он плохой, ненормальный, худой, неправильный, то он воспринимает себя изначально как худого, ненормального, и у него уменьшается планка жизненная, понимаете? Вот это очень важно. Вот кто-то нормальный, а я худой. Это неправильно. Он самый... Он красивый, замечательный, умный и нормальный. С чем мы вас всех поздравляем. Радуйтесь. Он вокруг него сколько девчонок бегает. Так а девчонки, когда вокруг вашего мальчика бегают девчонки, это же ответ на все вопросы. Потому что в девчонках заложены инстинкты, вокруг кого надо бегать. Понимаете? Бегают, значит здоровый. Здравствуйте, у меня свой вопрос и свой ребенок. 3 года и 4 месяца. Ну, вообще, как бы для этого возраста я считаю, что он крупный. Ну, для меня самый лучший, естественно. Но у нас есть 2 прекрасные бабушки, которые считают, что если ребенок подвижный, бегает, крупный, краснеет, всегда очень... Ну, действительно, я замечала, что на площадке очень он потеет, прям пот вот градом по нему бежит. Возможно ли это какие-то заболевания? Опять-таки, это не мой вопрос, это бабушки. Это вопрос бабушки. Сердце или диабет, ну, или что-то такое. Ну, давайте, во-первых, поймем, что, как правило, все-таки дети потеют именно потому, что на них избыток одежды. И дети на улице, например, мерзнут, как правило, не потому же, что они плохо одеты. Они мерзнут на улице, потому что они не могут двигаться, тем не менее, да? И если он пришел с улицы, и бабушка обнаружила у него прохладную ручку, да, то в следующий раз на него наденут еще одну кофточку. В результате стоит ему вообще пробежаться, у него уже язык до колен, он уже весь красный, потный. Бабушке намного легче сказать, что он красный и потный, потому что больной. Понимаете, да? Вот вы это четко должны понимать. Ребенок должен на улице согреваться, двигаясь, а не согреваться одеждой. Поэтому ему даже здесь, вот здесь, ему жарко. Да. Он красный, реально, самый конечно, красный, да, красный. Правильно. Поэтому что надо делать? Надо уменьшать количество одежды. Значит, при такой температуре... Ну, куда еще уменьшать? Уменьшать? А футболочка вот... и джинсы. И вот, а значит, смотрю... у вас будет не футболочка и джинсы, а маечки и шортики. Да-да-да. Спасибо большое. Передавайте. Евгений Олегович, такой вопрос. Ребенок кушать просит большей частью перед самым сном. Вот мы ложимся спать, и тут из темноты вопрос. Мама, я хочу булочку или бананчик. Можно ли на ночь кормить ребенка, и не повлечет ли это... Нет, ребенка на ночь кормить однозначно можно. Однозначно. Хотя бы для того, чтобы он не проснулся среди ночи с криком там, «Мама, дай жрать!» и не помешал маме с папой делать братика и сестричку. Да, то есть это однозначно. Главное в другом. Если у ребенка имеется лишний вес, то есть надо перед тем, как тратить энергию. Это понятно? То есть если есть лишний вес, а мы еще будем наедаться и лежать, накапливать жир, это неверно. Да? Но если это бодрый, активный, нормальный ребенок, не толстый, без лишнего веса, кушайте, когда хотите, не придумывайте вы себе проблемы. Главное в еде, вот это 2 главных правила. Есть надо с аппетитом. И есть надо не потому, что хочется эту еду, а потому, что хочется есть. Понимаете? Вот это самое главное. И проверить всегда очень легко. Я хочу есть. На перловку. Не хочу. Свободен. То есть, когда он выбирает, значит, он не голодный. Он просто хочет получить удовольствие от еды. Никто не заставляет издеваться над детьми и кормить их тем, что они не любят. Понятно? Но ответить на вопрос, Он просит есть там постоянно для того, чтобы получить энергию или для того, чтобы получить удовольствие. Вот это очень важно. Еще один вопрос. Беспокоил еще мою бабушку, наверное, с самого раннего моего детства. Может ли лишний вес ребенка, или не лишний вес, полненький ребенок, когда он начинает ходить до года, повлиять там на кривоту ног или на суставы? Да, именно поэтому я постоянно всех прошу. Девочки, прямохождение – это одна из самых глобальных человеческих проблем. И огромное количество проблем с суставами, со спиной, с позвоночником связаны именно с тем, что мы ходим вертикально, что мы очень много сидим. Одно дело пойти раньше времени, не натренировав связки спины и связки, по которой фиксирует позвоночник. И другое дело поползать, натренироваться и пойти потом. Тем не менее, нет ничего страшного в том, что пошел 10-месячный ребенок, если у него нет лишнего веса. Но если это ребенок в 10 месяцев весит 12 килограмм, имеет вот такую попу и пытается ходить, то это плохо. Это может аукнуться тем, что в 20 лет у него будет болеть спина. Поэтому лучше ползайте вместе с ним. Это все, что я вас прошу. Ползайте, не пугайтесь. Поэтому главное, надо хвастаться не тем, что он уже ходит, а тем, что он так ползает, что мы его догнать не можем. Вот это другой вопрос. Спасибо большое. Здравствуйте, да. Доктор. Здравствуйте. У нас такой вопрос. Мы по поводу спорта. Какие виды спорта, по вашему мнению, оптимальны для ребенка худенького или нормального, и для полненького? Ну, в данном случае для нас, нам 2 годика. Вот, и с какого возраста мы можем идти в спортивную студию? Понятно. Ну, на самом деле, тех, кого очень волнует сейчас тема детского спорта, мы как бы отправляем к школе доктора Комаровского, посвященной этой теме. Мы постараемся подробно на эти вопросы ответить. Главное... Надо очень стремиться к тому, чтобы ребенок совершал естественные движения. Что такое естественные движения для человека? Для дельфина естественное движение плавать, да? А для человека бегать, прыгать, да? Поэтому замечательно, здравствуйте. Поэтому самый лучший с точки зрения врача чеческий спорт – это легкая атлетика, понятно? Но это не престижно, это некрасиво. Хочется всем, чтобы не просто бегали или прыгали, а чтобы там катались на коньках, да, например. Тем не менее... Вот поверьте мне, вот такому ребенку спорт не нужен. Такому ребенку нужны активные мама и папа, которые возьмут такого ребенка и пойдут с ним гулять. Правильно? А лет в 4-5 у вас уже сформируется ее пристрастие. Вы будете видеть, что ей лично будет нравиться. Понятно? Все, это главное. Программа выходит за петрункой торговой марки «Барни». Главное, тем не менее, на чем фиксирую внимание, что меня, как врача, ребенок с лишним весом, волнует на сегодня намного больше. Вот это, в этом врачи, спасибо, врачи не совпадают с бабушками. Вообще для бабушки толстые щеки и попа – это замечательно. Для врача это очень тревожный симптом. И последнее время мы имеем, к сожалению, отчетливую тенденцию к глобальному всемирному ожирению. Понимаете? То есть количество людей, количество детей с лишним весом увеличивается. И, ребята, я вас предупреждаю, это не игрушки. И когда вы слышите по телевизорам о том, что очередной ребенок умер на уроке физкультуры, это вот эти дети, это жертвы цивилизации. Ибо родителям намного проще усадить ребенка перед компьютером и телевизором, чем обеспечить ему физические нагрузки. К сожалению, с детским спортом, особенно бесплатным, проблемы. С физической активностью детей проблемы. Со школьным спортом огромные проблемы. По поводу детского ожирения. Еще раз фиксируем главные факторы риска. Генетика, конечно. И если папа и мама не худенькие, то на все остальное надо обращать самое пристальное внимание. И самое главное, это двигательная активность, максимально возможная. Питание, конечно, имеет значение и количество продуктов, и качество. И если ребенок имеет лишний вес, то всегда думайте над жирностью продуктов. В конце концов, любое молоко может быть 1,5% и 3%, да? Любое мороженое бывает 15% жирности, да, и 30% жирности. Думайте об этом. В супе ложка может плавать, а может стоять. То есть думайте о концентрации продуктов. И главное, последнее, что сейчас очень часто имеет место, это психологические проблемы. Когда нервничающие дети обязательно должны что-то жевать. Волнуемся, едим, готовимся к экзамену, едим, смотрим телевизор, едим. Но все эти привычки формируете вы сейчас. А врачи сталкиваются с тем, что количество случаев диабета растет, гипертоническая болезнь, количество растет, бронхиальная астма, количество растет, и огромное количество взрослых болезней становятся болезнями детскими. Поэтому я надеюсь, что вы сделали правильные выводы. И главное, что вы должны понимать, что вес ваших детей не в руках врачей. Он в руках мамы и папы. Так что выводы вы сделали. Ну что ж, мы встретимся через неделю. Приятного аппетита! Дорогие родители, сразу после школы доктора Комаровского вас ждет еще одна школа. Школа маленьких чемпионов. Наш знаменитый серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, четырехкратный обладатель Кубка мира по плаванию Денис Силантьев представит победителей видеоконкурса и даст советы о том, как вырастить настоящего чемпиона. Доброе утро. С вами Денис Силантьев и рубрика «Школа маленьких чемпионов». Умение прыгать – это приобретенный навык, и очень важно научить ему ребенка. Следите, чтобы он приземлялся на носочки, а не на всю стопу, и сгибал ножки в коленках. Лучше, если занятия превратятся в игру. Например, веселый зайчик прыгает по кочкам. У каждого из нас есть свои сильные стороны. Например, я очень люблю стиль баттерфляй, и за это меня прозвали мистер баттерфляй. Думаю, что у ваших малышей тоже есть забавные прозвища. Например, мистер покоритель диванов. Или мистер Прыгун. Интересно, какие прозвища у наших сегодняшних победителей? Победа кажется далекой, когда в забеге устаешь. Но камера в руках у мамы снимает в мышцах дрожь. На пятки наступает братик. Почти-почти догнал меня. Но я знаю непременно, победа будет лишь моя. Что за чудо на столе? Видел это в букваре. Мышь. Какой-то провод, для рекорда повод. Поверьте мне, что малышу подвиг этот по плечу. Посмотрите на меня. Вы внизу, а здесь вот я. Не знаю, как этих детишек называют дома, но мы смело можем их назвать победителями. И, конечно же, поздравляем от всей души. Занимаясь ребенком, помните, что результат приходит со временем. Время наш главный помощник. И, конечно же, конкурс «Школа маленьких чемпионов», организованный при поддержке торговой марки «Памперс». Удачи вам! Увидимся через неделю. Я живу в большом доме. Он такой огромный. Мой этаж пятый. Живу на пятом этаже. Моя комната с лестницами. А там есть у меня кровать. Там еще есть мамин кровать, Лизина кровать, Егоркина кровать. Ну, Егоркину кровать уже забрали, он теперь на моей спит. На Лизина служит мама уже спит. Мне Егор мешал спать. И вот потому что я перешел на мамину кровать. Я заснул пытаться, а он меня разбудил и не смог заснуть больше. А меня мама вешала на другую кровать, на свою с папой. Но зато я там заснул крепко и тихо.